Но приходилось тянуть время, выжидать, а затем попытаться вернуться к морю и сесть на какой-нибудь корабль, уплыть куда подальше. И вот в тот момент, когда я начал считать дни до отъезда, в наш дом бесцеремонно вваливается прошлое, от которого мы так долго и успешно бегали. Уму непостижимо, как нас смогли найти после тех заячьих петель, что мы были накручены за все это время. Смешно. То, что не смогли сделать шпионы ходящих, без труда провернул старина Моллс. Как? Как? Как, побери меня, бездна, он смог нас отыскать? Дверь распахнулась, и Лена села рядом. Какое-то время мы молчали. Слышали, как приятели Кнута зарезают на лошадей и отъезжают от дома. «Что думаешь?» — спросил я у жены. «Правду говорят. Как ни беги от прошлого, оно рано или поздно тебя догонит. У нас в запасе неделя, не больше. Потом здесь станет слишком опасно. Жаль, что придется все оставить. Дом хороший». Мне и в самом деле было не по себе. Забавно. Все время мечтал уехать из этой дыры, а как настало время делать ноги, жалко бросать. Жилье как-никак построено моими руками. За эти годы ты успел стать настоящим домоседом, дорогой, усмехнулась она. Раньше ты им не был. Ты тоже была другой, я скопировал ее усмешку. Пришло времечко отправиться в дорогу. Мол, сможет врать. Он давно хочет отправить Трехпалого в счастливые сады. А тут мы так удачно подвернулись. В любом случае, нам придется убрать заказчика. Мол, именно на это и рассчитывает. Кнут не зря сказал, что он ждет личной благодарности. Убрать Йоха придется, это правда. Но вот поможет ли это нам? Если те, кто нас искал, сели на хвост, все впустую. Нам не дадут спокойно жить. Лэн нахмурилась и положила голову мне на плечо. Мое солнце понимало, о ком идет речь, и кто еще может нас искать. Те самые люди, из-за которых нам пришлось инсценировать свою смерть и навсегда покинуть Альсгару 7 лет назад. Снег шел второй день. С низких серых небес безостановочно падали крупные белые хлопья. Они оседали на мостовых, площадях, деревьях, сторожевых башнях, рыночных палатках, красных черепичных крышах, шпилях храмов Мелота и шапках прохожих. Альсгара Зеленая, как называли столицу южной провинции империи, превратилась в Альсгару Белую. Больше всего свежему снегу нарадовалась детвора. Всем остальным он доставлял лишнее удобство. На дворе начало весны, а снег валит, словно во время праздника лун. Ссылка. Праздник лун. Большой религиозный праздник проходит в середине зимы. Конец ссылки. Да чего же мерзкая погода, бррр. Я выругался про себя и потер руки в перчатках. Пальцы начали коченеть. На чердаке, где я маялся вот уже третий нар, властвовал холод. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Окно давно выбито, и сюда задувал ледяной ветер. К этой неприятности добавлялось еще одно неудобство — темнота. Скудный свет, струящийся с вечерней улицы, нисколько не помогал. А свечу я зажигать не рискнул. Конечно, шанс, что огонек увидит прохожий, невелик, но рисковать не стоит. Проклятье, ну и холод! Я стал усиленно тереть руки, пока в кончике пальца вновь не повернулось тепло. Хорошо, что хоть зима не лютая, иначе я бы давно уже околел. Я осторожно выглянул на улицу. Опять выругался. Еще полнара и окончательно стемнеет, а цели до сих пор нет. Опаздывает на целый нар. Дважды ударил колокол надвратной башне высокого города. Ссылка. Высокий город. Самая старая часть Альсгары, построенная на так называемой скале, вокруг которой впоследствии вырос остальной город. 9 наров. Проклятие. Ну где же она? Где? Я поймал себя на том, что нервничаю. Не мудрено. Куш, который нам слоя отвалили, был не маленьким. 15 000 соринов золотыми имперскими — сумма сумасшедшая. Никогда ни за чью голову не давали таких денег. Даже за наместника. Так что заказ стоил всех возможных последствий. Мы решили рискнуть. Да, с нынешней работой придется завязать и навсегда исчезнуть. Но с такими деньгами, кстати говоря, выпущенными вперед, и море по колено. Когда я рассказал Лэйн о предложении, поступившем от неизвестного заказчика, она не стала меня разубеждать. и бросить это рискованное занятие. Понимала, что я уже попался на крючок, выслушала молча. Молча встала и ушла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Вернулась лишь через нар. Я не знал, где она была все это время. По покрасневшим глазам видела, что плакала, но спрашивать ничего не стал. Она не любила, чтобы кто-то видел ее слабость, так что пришлось сделать вид, что я ничего не заметил.